Алло. Сука, блядь. И куда ты звонишь? Алло. 3 часа ночи, сука, блядь. Звонил твой телефон. Кому звонил? Сука, блядь. Меня зовут Полякова Валентина Ивановна. И что мне об этом ничего не говорит? 3 часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же. Вы вообще с кем разговариваете? Ты звонишь, сука, блядь, из Пушкинских гор. Куда ты, я знаешь, звоню? Я в 3 часа ночи уже давным-давно спала. Сука, блядь, скажи мне, ты знаешь, кому ты, сука, блядь, набираешь номер телефона? За словами следи. Я тебе еще раз говорю, сука, никому блядь. Я не набирала. Я тебе гожусь, сука, блядь, мамы. Какая мама? Сука, вы блядь, нормальная, вы кому звоните? Сука, блядь, проверьте еще раз номер. Сука, блядь, ты звонишь с сотового телефона. Я вас даже не знаю. А кто это, сука, блядь, такой? Я не знаю. Сука, блядь, понимаешь? Вы вообще где, в каком городе находитесь? Вы Санкт-Петербург, а я Москва. Сука, блядь, я живу в Лохне. Что? Алло. Сука, блядь, я живу в Лохне. Поселок, сука, живете? Блядь, Лохня. Я даже не знаю, где это. Я не знаю, кто вам звонил, но в 3 часа ночи мой телефон никак не мог позвонить вам. И вас я не знаю, и вы меня тоже не знаете. Сука, блядь, меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Нет, не знаю. Выбирай выражение, сука, блядь. Какие? Сука, блядь, и куда ты звонишь? Кому я звоню? В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Кому? Сука, блядь, чей? Зачем мне кому-то звонить в 3 часа ночи? Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Сука, блядь, скажи мне. И что? Так, сука, блядь, что тебе конкретно надо, скажи? Ну, я не знаю, а вам что надо? Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Ну вот приезжайте, поговорим. Никто тебя не оскорбляет, сука, блядь, я впервые тебя слышу. Ой, все мне надоело. Сука, блядь, ну и что? Да. Привет, на пиво нет? Чего? Пиво есть? Еще раз. Пиво есть? Пиво? Алло. А чего? Как тебе голос приятный? Пошла нахуй. Я хоть попизжу с тобой. Пошла я нахуй. Да у меня кровать шикарная. Пошла нахуй. Нахуй, нахуй иди. Я хочу. Пиво есть? Алло, да? А чего? Здравствуйте. Ирина, привет. Привет, привет. А у меня кровать шикарная. Я на кроватке ебусь, на 2-спальной. Так, возбуждайся. Предположим. Пышка у тебя хорошая. Я видел ее в телефоне прям. Бля, возьмешь. Ну, кайфуй, детка. Ебаться хочу. А ты где? Я хоть попизжу с тобой. Какой тебе голос приятный. Я как тебе хочу, как я тебе хочу, как я тебе ебаться с тобой хочу, родной ему. Не, ну я, к сожалению, не занимаюсь сексом по телефону. Я как бы более традиционный. Мама твоя, Мария. Ты ебаная. Что говоришь? Что тебе нужно-то? Пиздатлая. Давай, зажигай. Попробуй. Гудбай. Че ебал поломаю, ёпта, блядь. Купин Амбус, Майна Липа. Чего, блядь? Матом не умеешь ты ругаться. Где тебе капзак мат? Что тебе штаны сошлись нахер? Давай, конечно, давай. Блядь. Давай, давай. Ой, какой, как начал. Вообще жаргон у тебя хуёвенький. У всех усули, блядь. Под хороший, блядь, под горячий. Да сиди со мной, ёпта, разговаривай. Я тебя хоть баб представлять буду, ёпта. Нихуя на плечо-то забросил, а? Нахуя ты мне нужен, конь педальный? Давай, давай. Алло. Привет. На пиво нет? Чего? Пиво. Алло. Алло. Алло. Привет. Здрасте, это кто? Ирина. Пизда до Берлина. Какая Ирина? Я, блядь, ебаться хочу. Че, ебанутая, что ли? Пошли нахуй. А что ж, будем делать? Вы что там, блядь, перепели, что ли? Вы кому звоните, женщина? Если, вы знаете, было бы, конечно, было бы... Ну, извините, просто вы мне звоните, у меня проходит звонок, и я поднимаю трубку. Я не понимаю, что происходит. И высвечивается ваш номер. Я вам не звоню. Я не понимаю. Я вам не звоню, а вы мне зачем звоните? Ну, не звони мне, чтобы я тебе не ошибалась. Я вам и не звоню. Да я вам не звоню и звонить не собиралась. Я вашего номера. А почему у меня вызов проходит? Я вам не звонила. Я не знаю, откуда у вас мой номер. Может, ошиблись с цифрами? Какая там тупая, что ли? Чтоб звать-то я не пойму. Алло. Алло. Валейкум салам. Это кто? Алло. Эй, это кто, ёб твой рот, бля? Чё такое? Ёб твою мать, ебанашка тупая, бля. Да? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Что? Не понял. Что? Эй, я с кем вообще разговариваю? Ты, бля, как человек, как мужик, объясни, бля, сначала. Понял, нахуй, бля. Чё? Эй, а хули ты тогда выёбываешь, ёб твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Да. Ты где сейчас находишься? Дома. Чё? Чё? Чё хочешь? Меня слушай, а ты кто такой? А ты кто такой? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Ну, хорошо, а что звонишь? Что хочешь? Кто? Я звоню, ты что, долбоёжик, что ли, бля? Наверное, да. Что хочешь-то? И, бля, если один... Что хочешь? А. Говори, что хочешь. Что звонишь? Слушай, нахуй, сюда подъезжай, бля, на Сокольники, бля, где матросская тишина. Сюда подъезжай, если ты мужчина, нахуй. Может, бегу, нахуй. Лечу, блядь. А хули ты тогда выебываешь, ёб твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Я никуда, а ты куда звонишь? Ну, ты мне сейчас позвонил, что ты хочешь. Ты чё, сука, охуевший, что ли? Бля. Я последним пидорасом буду, если я на этот номер позвоню. Ты мне звонишь сейчас, не я тебе звоню, а ты мне звонишь. Э? Да. Ты скажи, как мужчина, ты кто? В смысле, кто я? Человек. Если ты мужчина был бы, блядь, ты чё не представился, ёбаный в рот? Хули ты скрываешься, как, блядь, как тёлка ёбаная, блядь? Скажи, да, как мужчина, с кем я разговариваю, блядь? С человеком. С гражданином Российской Федерации. Что ты хочешь? Ты мне скажи, и все, я пойду спать. Подъезжай, бля, сюда вот, сюда подъезжай, если ты мужчина, бля. Что ты хочешь от меня? Зачем ты мне звонишь? Вот сюда метро Сокольники, где СИЗО, Матросская тишина, сюда подъезжай, бля. И что ты хочешь, я не понимаю. Ты, бля, если один на один выскажешь, ты же, бля, обосрёшься нахуй, долбоёб, сука, бля. Что ты хочешь? Что ты звонишь? Серёжа, бля, ты вообще знаешь, кому ты звонишь? Это твой род баландёр, ты, сука, бля. Бля, я никому не звоню, а ты кому звонишь? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Такого быть не может. Да ну нахуй. Да, такого быть не может. Бля, это кто я-то еще раз спрашиваю, бля? Может, вы ошиблись просто номером? Никому я не звонил, никого ничего не названивал. Никому. Че? Никому я никого, никуда не звонил. Ты скажи, как мужчина, ты кто? А ты? Ну ты кто? Че чепушила, ебаная, фуфлыжник, ебфорот, бля, Чё хотим, давай быстрее. Где ты находишься, если ты мужчина, сюда подъезжай. Куда, блядь, подъезжай? Езжай куда хочешь, ты заебал. Чё ты хочешь от меня? Ты мне чё звонишь-то, блядь? Не что хуёшь, что ли? Грузинская ебанашка, сука, блядь, Я твой весь рот ебал, понял, да, долбоёб. Да я тебя поздравляю, чё ты хочешь-то, блядь? Ты мне скажи, ты заебал меня уже. Долбоёб, я где нахожусь, ты где находишься, бля? Дома, блядь, я нахожусь, чё ты хочешь, блядь, от меня, ты мне скажи? Ты же чёрт! Ты обоснуешь свои слова, бля? Нахуй ты мне звонишь, ты мне объясни. Нахуя ты мне звонишь, а? Чё ты хочешь? Меня слушай. Что ты? Ты мне нахуй. Нахуй ты мне позвонил. Ты мне вот объясни. Давай вот, логично. Я тебе поставил вопрос, ответь на вопрос. Нахуя ты мне позвонил? Кто я звоню? Ты что, долбоёжик, что ли, бля? А что ты делаешь, если ты мне сейчас звонишь? Ты сначала представься, кто это. А нахуя мне перед тобой представляться? Я тебя знать не знаю. Ты чё, сука, охуевший, что ли? Ты чё, сука, охуевший? Бля, чё ты хочешь? Давай быстрее тему закрывай и, блядь, я пойду спать. Чё ты хочешь-то от меня? Ну? Ты чё, бля, моя же побелее, чем твоего ебала, понял, да, бля? Да я поздравляю, чё ты хочешь-то? Бля, слышишь, бля, сучка ёбаная, сюда не звони вообще, бля, чё, попутал, что ли? А твою маму ебал, ещё раз сюда позвонишь. Ой, молодец, всё, давай. Алло. Да, алло. Привет. А кто это? Чего? А, Колян, ты? Да, я. Дядько! А ты кто? Меня фамилия Азбука. А ты куда звонишь? Дядь Коля, это ты, что ли? Нет, это Фёдор. Тётя Алла рядом? Нет её. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ну, наверное, тебя хотят. В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, и Лапуниче звонит, и как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. Ну отдайся ему в жопу один раз, и все пройдет. Алло. В жопу отдайся. Слышь, мужик. Отдайся в жопу, слышь, и все пройдет. Ты что за шалава там? Хочешь, тебя в уши выебут. Слышь, ты, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Прости меня, солнышко. Ты куда звонишь, Прости меня, дорогой. Я не понял, кто такие? Фраеры. А, Колян, ты? А, да. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Махачев Леонид Самвелович. Что? Говорит Макарчан. Фамилия моя Макарчан. Да. Говорит с вами. Понимаете? Сорж я. Кто вы? Сорж я. Я новенький. Новенький в чем? Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Нужен сторож, понимаете? Ну. Ну и что хотите, сторож? Ну я должен прибыть к вам. Ко мне придете? Да. Объект охраняет. Как его? Нет, издевайся. Кого? Как вам объяснить-то по-человечески? Я даже не знаю. Но мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Ну, а вам прибыть? А вы далеко находитесь? Я вам сейчас скажу адрес, куда вам прибыть. А? Далеко находитесь? Сейчас адрес скажу, куда прибыть. Город Люберцы, банкомат. Город Люберцы, да? Да. Вот, вам в Южное Бутово надо поехать. Как его? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его? Что ответить, даже не знаю. Время 3 часа ночи, я даже не начал ответить вам. Ответить ничего не надо. В Южное Бутово подъезжайте там, и объект будет его охранять. Там будет нормально, тянете лопату, отбиваться дадим, нормально все будет. Платит хорошо. Я понял вас. А? Что говорите? Ругаться, ну. Я вас очень прошу, не надо ругаться. Я на рабочем объекте нахожусь, понимаете? Хорошо, ладно, договорились. Вот, в общем, вам это. В Южное Бутово подъезжайте. Там нужно точку охранять. Да, бухгалтеров, юристов. Подробные программы. Юристов вам надо? А? Юристов вам надо? Не знаю, даже что ответить. Бля, пиздец. Как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну как вам еще ответить, я даже не знаю. Ну а как я вас должен понять? Я, бля, вообще нахуй не понимаю, о чем вы говорите, блядь. Ну я вам говорю, я сторож. Я не пьяный, вы думаете, что я пьяный или какой? Я сторож. Вы сторож, да? Да. А, что вы охраняете, хорошо? В городе Выборгский я нахожусь, в городе военкомат. В военкомат охраняете? Да. А зачем вы его охраняете? Как его? Город Выборгский, военкомат. Банкомат или военкомат? Банкомат, город Выборгский, как его, кабинет, в общем, сто, как его. Стоп, стоп, стоп, извините, а что это получается, ты, блядь, пьяный на рабочем месте? Ты хочешь без зарплаты остаться? А? Я вам говорю, я сторож, я не пьяный, вы не думаете, что я пьяный или наркоман какой, я сторож. Я слышу, что ты не пьяный наркоман, ты сторож, и тебе верят. Извините, пожалуйста. Просто есть такие, которые не уважают тебя и других людей. Ну да, есть такое дело. Я думаю, что надо пойти отдохнуть, наверное. Вы, наверное, уже очень устали охранять этот военкомат в Люберцах. Я вам даю отбу на сегодня. Можешь собираться ехать домой. Абонент разговаривает. Алло. Алло. Да-да. А с вами-то? Кто это? Что? Да он боял, блядь. Я выебал нахуй, сука, настигну, блядь. Понял, блядь. Ты кому звонишь, блядь? Я твою маму ебал, сукин сын, блядь. Иди нахуй, ебаный придурок, блядь. Я хоть еще раз говорю, долбоеб, блядь. Да. Алло. Валейкум салам. Да. Это кто? Че? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Я с этого номера тебе не звонил. Понял? Это кто, я тебе не звонил. Ты к чему мне звонишь? Я тебе говорю, с этого номера не звонил. Я понял? Последним пидорасом буду, если я на этот номер позвоню. Ты вообще откуда? Ты мне скажи, с какого ты города? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Ты с Махачкалы, а я с Калмыкии. Да. Зачем мне туда звонить тебе? Если ты мужчина был бы, блядь, ты чё не представился, ебаный, в рот? А ты чё, блядь, представь, чё ты меня нахуй заху посылаешь, это, угрожаешь мне, это, ты представиться должен сам, если звонишь мне. Я тебе звонил, что ли? Ты говори сразу, чё там, как дела, кто звонил, чё, кто оскорбил, чё ты меня там нахуй заху посылаешь. Ты меня знаешь? Ты меня не знаешь? Я тебе говорю, я тебе не звонил. Я тебя Серёжа, даже не бля, знаю. Эй, ты вообще знаешь, кому ты звонишь, это твой баландёр ты, сука, бля. Ты охуел, что ли, ебаный в рот? Эй! Чё ты мне звонишь? Чё ты меня ругаешь тут, а? Какого хуя ты меня ругаешь? А? Чё такие слова скажи, говоришь? Скажи, как мужчина, а? Ты кто? Я тебе... О, ты кто, блядь? Ты мне звонишь, ты кто, блядь? Кто? Я звоню, ты чё, долбоёжик, что ли, бля? Кто ты такой, блядь? Если ты мужчина, меня слушай сюда. Я тебе говорю, кто ты такой, я тебя спрашиваю, блядь. Сука ебаная, бля. Ты кто такой, бля, ебаный? Ты же чёрт? Ты обосрёшь свои слова, бля. Чё ты мне звонишь, я тебе, кто ты такой, ёбка? Не понял. Послушай меня по-братски. Ты где сейчас? Ты в Махачкале? Где ты, бля? Да. Ты в Махачкале, да? Серёжа, бля, эй. Кто ты такой? Ты мне имя своё скажи. Я же найду ты петушну за, бля, за это, ёбаный в рот. Ты кто такой, бля? Чё ты мне звонишь, чё тебе надо, ёбаный в рот? Чё ты мне звонишь, я не понял? Чё ты мои цифры чё набрал? Ты их проверил? Ты тому человеку звонишь, Я тебя спрашиваю, ты тому человеку звонишь, бля? Ты цифры проверил? Что? Алло, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Я вам алейкум. Приветствую, да. Я слушаю, да. В чем проблема? Меня Амир зовут. Тебя как зовут? Меня Саур зовут. Подожди, что стало, блядь, братышка мой, что у вас там? Я не знаю, мне человек звонит, я беру трубку, начинает меня нахуй-заху посылать, угрожать. И говорит, вот сейчас он мне перезванивает, и говорит то, что я звонил на этот номер, И дальше я не понял. И опять начинает угрожать. Я ему говорю, я не звонил на этот номер. Я спросил, кто, откуда, он говорит, Махачкала. Я сам в Калмыкии нахожусь, в Элисте. Зачем мне Махачкалу звонить? У меня ни одного знакомого человека там нет. Кто мне там угрожает? Вот ты брат его, да? А? Алло. Я говорю, ты брат его, да? По телефону, алло. Материться, матюкаться, любой может ответить. Алло. Не понял, а ну еще раз. Алло, не слышу. Алло. Алло. Я твою маму ебать. Ты долбоёб, бля, ты чё гонишь, что ли, нахуй, ты мужчина, бля? Что ж ты, нахуй, язык жопу заснул, бля? Алло. Алло. Я твою маму ебал, бля. Молодой человек, а вы кто вообще? Аслан. Что? Алло. Я твою маму ебал, сын, блядь. Ты кто? Тебе сказали, нету, нахуй, нету, блядь. Сын, блядь. Иди нахуй с тобой. Чего нет-то? А? Чего нет-то? Я че пи***ешь, нахуй, я не я, блядь. Ты за свои слова отвечаешь? А что, блядь? За какие слова ты, не ты? Я чё не пойму такое? Тебя вообще. Че? Ты вообще кто? Для начала. Раз уж ты звонишь, хоть представься. А что он? Ты что это вообще за разговоры? Нахуй не нахуй, ты вообще кто такой? И нахуй, ясно, блядь. Ты вообще сейчас звонишь, я не пойму. Приезжай нахуй, если ты мужик, блядь, я тебя настигну, сукин сын, блядь. Что дай мне сделать? Что? Ты кто такой? Ты мужчина теперь, за свои слова отвечаешь ты. Ты мужчина? Или я мужчина? Да. А? Че? Кто из нас мужчина, не пойму. Приезжай нахуй, если ты мужик, блядь, я настигну, сукин сын, блядь. А ты вообще к кому звонишь? Ну так, на секундочку. Номер у меня ошибся? Да. А? Настигнуть тебе. Ты кто? Не чудо. Да, ошибся. Я такой. Ошибся? Так за языком следи, раз ты номерами ты ошибаешься. Я твою маму ебал, бля. Сейчас я тебя выебу так, что тебе мало не покажется. Я твою маму ебал. Ясно тебе? Хамло малолетнее. Ебал. Или кто ты там вообще? Я твою маму выебу, сукинка, сейчас ты зарежешь как барана, блядь. Сейчас я тебя так трахну, мало не покажется. Ясно тебе? Эй, найди до себя, идиот, нахуй, потом звони, блядь. Я тебе даже не звонила. Это ты мне сейчас названиваешь, какую-то хуйню мне впариваешь. Кто это? Ясно? Ты прежде чем звонить, сначала посмотри, кому ты звонишь. И зачем ты звонишь. Иди нахуй. Не ошибаешься ли ты номерами? Ничего, ясно тебе? Алло. Вот и засунь свой язык куда подальше. Что? Высказался? Не, походу, да, ошибся. Да? Так может сначала да. Ты узнаешь, кому звонишь, а потом уже будешь выпендриваться. Все, разговор окончен? Пульс озвонит, бля. До свидания. Ты пидор, нахуй, сука, конченый, бля, подболотный, бля. Ты не хочешь, ну, сука. Алло. Кандо, почему не разговариваешь? Кто? А? Алло, это кто? Кто? Куда? Кто это? Пидор, блядь. Алло. Пидор, блядь. Бачку ебаль, бачку, бичо. Бичо, так передай, скажи, Джафар так говорит. Не дай бог, блядь. Да. Сука, блядь, и куда ты звонишь? Слышь, сука, блядь, ты куда звонишь? Три часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же. Слышь, сука, блядь, в три часа ночи нормальные люди спят, они названивают хрен пойми кому. Ты звонишь, ты, сука, блядь, я понятия не имею, кто ты, так что рот закрыла свой, нехер сюда звонить, ясно? Сука, блядь, скажи мне. Да не тыкай, сука, блядь, она вы. Так, сука, блядь, что тебе конкретно надо, скажи. А может мне еще слышь, коза? Сука, блядь, я живу в Локне. Еще раз, когда позвонишь, я тебе волосы повыдираю, тебе понятно? Сука, блядь, меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Слышь, Валентина Ивановна, ты сначала номера проверь, кому ты перезваниваешь, а потом говори, кто тебе звонил. Откуда ты звонишь, сука, блядь? Я тебе вообще не звоню, даже не знаю, кто ты. Ну так, на секунду, если тебе это интересно. Я тебе еще раз говорю, сука, блядь, по-русски объясняю. Поселок, я сука, блядь, Локня. По-русски. Я так, сука, тебе блядь, не звонила. Я твоего номера даже не знаю. Выбирай из какого города. Сука, блядь, я живу в Локне. Поселок, сука, блядь, Локня. Где это где вообще находится? Выбирай выражение, сука, блядь. Слышь, сука, блядь, пошла ты нахуй, ясно тебе? В три часа ночи, и сука, блядь, звонил. Звонишь на этот номер, я тебе выдираю все, что у тебя есть, ясно тебе? Мы работаем по экстренной нечего помощи, сука, звонить, блядь, понимаешь? Следовали угрозы я в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Нехрен мне звонить. И я тебе не звонила. Откуда ты звонишь, и сука, блядь? С моего номера тебе никто не звонил. И я тебя даже не знаю. А кто это, сука, блядь, такой? А я откуда знаю, кто тебе звонит? Сука, блядь, ты мне вчера звонила, сказать? Сегодня звонишь. Я тебя знать не знаю, чтобы тебе звонить. Сука, блядь, а ты звонишь с сотового телефона? А у тебя что, заеба, сука, блядь? Ты умеешь что-нибудь другое-то говорить? Ты, получается, как-то это... Да никто тебя не оскорбляет, сука, блядь. Я впервые тебя слышу. Знаешь. Сука, блядь, ну и что? Прежде чем ты звонишь и спрашиваешь, звонил тебе или нет, ты, может, нормально сначала начнешь разговаривать, сука, а потом блядь, начнешь куда ты выебываться. Выбирай выражение, сука. А ты не пробовала выбирать сама выражение для начала? Ты знаешь, кому ты, сука, блядь, набираешь номер телефона? Я тебя знать не знаю, и я тебе не звонил. Еще раз повторяю, по-русски. Кто сука, тебе блядь, звонит? С вашего телефона. Я не знаю. Так что разбирайся с тем, кто тебе звонит. И нехер мне звонить, понятно? В три часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Сука, блядь, понимаешь? Понимаешь, в три часа ночи я сплю. Я тебе точно не звонила. Тем более таких номеров, как у которого ты сейчас звонишь, я таких номеров не знаю. Сука, блядь, чей? А я откуда знаю, чей? Я тебе не звонила. Я тебе еще раз говорю, сука, блядь, по-русски объясняю. Так, сука, блядь, что тебе конкретно надо, скажи? Мне от тебя ничего не надо, я тебя не знаю, чтобы мне от тебя что-нибудь было надо. Сука, и блядь, когда ты ну говоришь, что? Я тебе звонила, я тебе ни разу не звонила, даже не знаю, кто ты. Ты звонишь, сука, блядь, из понятно? Пушкинских гор. Ты номер можешь проверить? Схуя ли я тебе звоню? А? Сука, блядь, и куда ты звонишь? Тебе уж точно не звоню.